7 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня дома у Шпагина случилась дурацкая ситуация, к которой, кажется, сам Артем оказался не готов. В этот раз, помимо Даны, по дому ходила еще какая-то женщина средних лет. Она шумела пылесосом, вытирала пыль, ну, убиралась, короче. Шпагин, увидев ее в своей комнате, вдруг начал отбирать у нее пылесос и пытаться на пальцах объяснить, что не надо у него убираться, что он сам все сделает. Сначала я не понял, что такое. Ну, Шпагин богатый, ничего удивительного, что у них дома есть уборщица. Зачем пытаться это скрыть? Потом пригляделся и прислушался. Понял, она не говорит по-русски, а когда говорит, то это похоже на язык биби. У него дома работает таджичка, как прислуга. И когда Шпагин принялся отбирать у нее пылесос, вежливо прося ее сегодня отдохнуть и ничего не делать, она думала, что он на нее злится, начинала как будто оправдываться и совсем походить на служанку. И все это на глазах у биби. Ужасно неловко. Короче, Шпагин был красный со стыда, и я, наверное, тоже ненавижу такие ситуации. Но Биби что-то спокойно сказала той женщине на их языке, и та ушла, оставив пылесос. Похоже, она просто перевела ей речь Шпагина. И, похоже, она нашей неловкости вообще не почувствовала. Потому что, когда Артем начал извиняться, Биби не поняла, за что. Она сказала: «У всех своя работа». Я подумал: мудро. Но Шпагин стоял какой-то совсем несчастный и, кажется, был с ней не согласен. «Брось!» — поддержал я Биби. «Твои родители ведь тоже работают, чтобы так жить. Все нормально». Артем совсем по-взрослому вздохнул. «У них вещизм». «Что?» — переспросила Биби. «Что?» — переспросил я тоже, решив, что такое не стыдно не знать. Но он не ответил. Точнее, ответил, но совсем не то. Сказал: «Я никогда не смотрел телек в гостиной на третьем этаже. Он всегда там был, причем каждые 2 года новый. Но я никогда не смотрел». А Биби ответила: «Давайте посмотрим». Мне показалось, что это какой-то неправильный ответ, не то, что хочет услышать Артем. Но тот кивнул: «Давайте». И мы пошли на третий этаж смотреть его огромный телек, занимающий половину стены. Биби радовалась и говорила, что это даже круче, чем в настоящем кинотеатре. А Шпагин отвечал, что она может хоть каждый день приходить и смотреть. Или приходить просто так. Мне показалось, что если бы он мог, он бы даже предложил ей переехать.